а вожак с перепугу слова сказать не может, только зубами стучит. Тут наш Сима как заорет. Песеголовец, да с чердака топором чуть голову не сломал. А я в подполе был. Как он грохнется об пол. Я думаю, что такое? Или ступа упала, осклабился кулек. Сима только сладенько улыбался и блаженно покачивал головой. Когда Кадыков пришел из милиции, его боевые соратники в повалку валялись на полу, подстелив под головы хозяйские шубники и фуфайки. На всю избу гремел затяжной богатырский храп. Зиновий Тимофеевич потолкал в мягкое место сапогом одного за другим всех подряд, но никто даже не промычал. «Хряки вы, хряки есть!» Плюнул, выругался и полез на поветь спать, наказав хозяйке разбудить его в 4 часа пополудни. Между тем Герасим Лыков лежал на лесном холме недалеко от Сенькина кордона, кормил комаров и матерился от бессилия. Местечко он выбрал удобное. Отсюда, из-под могучей поваленной сосны, хорошо просматривались обе дороги, ведущие к кордону. И Сенькин запасник виден был, небольшая бревенчатая избушка, стоявшая на склоне озера на месте бывших тырлов. «Какой лес мощный! Какая сила прет из земли!» — думал Герасим, глядя на молодую, зачищенную урему, идущую сразу от озера и до самого извилистого русла Чертанки, мелкого притока Оки. Всего 12 лет назад на его памяти еще здесь были такие клеверища и сеянные травы, что, падай с разбегу, не ушибешься, как в перину хляснешься и уснешь без подушки. А теперь такая чертова прорва поперла, все заросло и плюнуть негде. Ольха, береза, осина, рябинник, чернотал, да еще хмелем перевито все и буйным вьюнком с горькой волчьей ягодой. Вот что поджидает всю нашу землю, матушку-кормилицу. Чуть прозевал, и, глядишь, вместо ели до сосны паршивая ольха, а вместо клевера — ядовитые бусинки, волчьи ягоды. Нет, не за страх и преданность перед Васей Белоногим лежал здесь по медвежье Герасим и кормил своей кровью комаров. Его мучила и жгла лютая ненависть ко всякому варью, к этому людскому черноталу, глушащему, по его разумению, добрые побеги. Если дать им волю, запсеем, сами в варье превратимся, из горла будем рвать друг у друга последний кусок. Вот до чего дойдем, если не дать им окорот. Он лежал и радовался, что удачное местечко выбрал, что всех он видит, как архангел Гавриил. Только меча разящего нету у него. Не то чтобы он всем этим живоглотом башки посносил, не дожидаясь милиции. Он видел, как привез из Ермилова Сенька кнут жадовские пожитки. Потом, как приехали лесник Кочкин с каким-то лысым мужиком, привезли живого барана. Видел, как ходил дважды Сенька в избушку на бывших тырлах и подолгу там оставался. Потом в эту избушку ходил тот приезжий, лысый, и тоже долго не выходил оттуда. «Чего они там делают?» — думал Герасим. «Клад у них там, что ли?» Ему хотелось переползти туда, заглянуть, но он боялся выдать себя. «Они с меня здесь живого шкуру спустят, и никто не увидит и не услышит». Главное, ему надо было выследить Жадова, узнать, с кем он приедет и на чем. Если на рыжей кобыле, то сыматься ему немедленно и бежать по Ермиловской дороге навстречу милицейскому разъезду. Жадов приехал только под вечер, когда спала жара, и на озере закрякали, захлопали крыльями дикие утки, выплывшие на кормежку из камышей. В тарантасе вместе с Жадовым сидела наряженная девица с целой копной белых волос. В упряжке была рыжая кобыла в яблоках,